Глава 58. Маргарита никогда бы не подумала, что городское кладбище может стать местом встречи. Темные обелиски, бесконечный чистокол крестов и поникшие березы, которые будто путали все звуки в своих ветвях, заглушали шорохи, оставляя горюющим лишь отголоски жизни, текшей совсем рядом, за кладбищенской оградой. Напротив Маргариты замерла Ирина. Она пыталась обойти Маргариту, но та стояла ровно по центру тропинки и не собиралась двигаться ни влево, ни вправо, будто в одночасье окаменев. «Пройти позвольте», — поджав губы, велела Ирина. Могилы их детей оказались рядом, на соседних линиях. Розовый мрамор у Маши, черный у Ивана. Смотрят друг на друга с портретов, разделенные узкой тропкой. Маргарита заставила себя сделать полшага в сторону, Ирина — шагнуть и пройти мимо. «А что вы тогда загадали под бой курантов?» — спросила Маргарита, когда Ирина прошла мимо и заторопилась к могиле сына. Та застыла, повернулась медленно, потемнела лицом, нахмурилась. «Вот вы о чем. Я загадала, чтобы Ваня не женился на вашей дочери». Она посмотрела в глаза Маргарите. «Игорь, я видела, пока он писал, чтобы не спорил с нами». Маргарита кивнула. «Что ж, бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться». Она развернулась, направилась к выходу с кладбища. «Хорошо, что им теперь никто не может помешать быть вместе». Ирина окликнула ее. «Вы считаете, они там вместе?» Маргарита чуть замедлила шаг. «Да это Бог. Да это Бог». Когда она выходила, заметила подъехавшие машины полиции и следственного комитета. С удивлением посторонилась, заметив в одной из них Чернову. Прошла к автобусной остановке, потом вернулась. Что-то тревожило ее, не пускало. Она видела Ирину Абрамченко, как та подошла к калитке, задумчиво толкнула ее и вышла. Видела, как Чернова вышла из автомобиля и подошла к Ирине. «Ирина Леонидовна, вам придется проехать со мной». Абрамченко уставилась на нее. «Зачем?» «Принято решение об избрании в отношении вас меры пресечения в виде заключения под стражу в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по подозрению в организации похищения Ивана Абрамченко, повлекшего по неосторожности его смерть». «Что?» Ирина отшатнулась, но уперлась спиной в грудь Наумова. «Нет, это какая-то ошибка!» «Проедем в отделение. Вы все расскажете». Чернова отошла.